Глава 14. Красный зонтик. Дома Гайпель попил чаю с бубликом, прилег, не раздеваясь, но заснуть не смог. Все припоминалось, как, когда стояли у подъезда, поджидая Шатковского, Иван Дмитриевич сказал: «Если он помрет, это будет на моей совести. Надо было мне с ним сразу потолковать». Имелся в виду бедняга Петров. Гайпель по-человечески жалел Петрова, хотел, чтобы тот поправился и назвал бы имя человека, подсыпавшего яд и ему самому, и Куколеву, но одновременно ворочалась мыслишка настолько темная и гадкая, что ее стыдно было додумать до конца. Неоформленная, скользкая, она из глубины души рвалась наверх и, наконец, явилась во всем своем безобразии. Гайпель понял, что втайне он желает Петрову смерти, чтобы уязвить Ивана Дмитриевича и подрезать ему крылья. Он думал об этом, надевая старую студенческую шинель вместо промокшей полицейской. Думал, выходя на улицу, потом ненадолго забыл и опять с ужасом вспомнил, когда в морском госпитале ему сказали, что Петров мертв. Было чувство, что это он, Гайпель, сам же и накликал на него смерть. Уже начинало светать, дождик кончился. Гайпель миновал шлагбаум при въезде в гавань, прошел мимо барака, где ночи были с Шатковским, и завернул в караулку портовой полиции. Там встретили, нельзя сказать, чтобы приветливо, но такой прием не был неожиданностью. За год службы Гайпель хорошо усвоил истину, которая поначалу казалась чудовищным абсурдом. Простые полицейские не любят агентов и помогать им не желают. Ничего нового у этой публики узнать не удалось. Услышав о смерти Петрова, пристав сказал с лицемерным вздохом: «Царствие ему небесное». Но тут же сбросил маску и добавил, злорадно улыбаясь: «Что? Придется побегать теперь, а?» Как выяснилось, его подчиненные не сочли нужным обшарить порт в поисках преступника. Сейчас иные кушали чай, иные спали, разувшись, что было против правил. Отдыхать полагалось, не снимая сапог, о чем Гайпель мог бы и напомнить, но не стал. От сохнущих на железной печке портянок воняло, как в зверинце. Гайпелю сесть не предложили, чаю не налили, и на все его расспросы отвечали с таким видом, будто он дурачок, сам не знает, чего хочет. Наконец пристав сказал: «Вы ведь давеча вдвоем были? Товарищ-то твой где?» «Ушел», — подумав, ответил Гайпель. «Ну так и ступай к нему. Он, поди, без тебя скучает». И еще какой-то умник с опухшей от сна рожей присовокупил к этому совету древнюю российскую философему: «Утро вечера мудренее». Похоже было, что у этих людей вечер начинался сразу же после завтрака. Гайпель плюнул и вышел на воздух. Вдали голодными голосами кричали чайки, ангел на шпиле Петропавловской крепости проступал сквозь рассветный туман, но никто больше не взывал к нему из бездны отчаяния. Шлагбаум у ворот был опущен, караульный инвалид сидел в своей будке. От него тоже мало чего удалось добиться. — Как же, ваше благородие, — говорил он, — я вам скажу, кто тут вчера проходил или проезжал, коли вы сами не знаете, кого ищете. Много было всяких, но то ведь люди, не кораблики, их в журнал не записывают. Тем не менее, этот человек, в отличие от полицейских, свою ответственность понимал. Он бы и рад был помочь, да не мог. «Конечно, конечно», — соглашался Гайпель. «К тебе претензий нет. Я лишь спрашиваю, никто, как бы это сказать, не остановил твоего внимания?» «Я на Кавказе был, под Севастополем был», — отвечал инвалид. «На земле помирал два раза. Тонул, в сакле горел. Я, ваше благородие, турку видал, черкеса, британца, Казбек Гару, три моря, мужика с хвостом. Обожди, обожди-ка. Через это все я сильно равнодушный стал, ничему не удивляюсь. чтобы мое внимание заслужить, тут уж знаете, кто должен быть. — Ну кто? — устало спросил Гайпель. — Негр, не меньше. — Что ли здесь? Негров на кораблях не бывает. — Полгода стою, а один только и попался. — А дама какая-нибудь вчера вечером не проезжала? Часиков эдак в 10. — Барыня, — уточнил инвалид, — вот так бы сразу и спрашивали, была дамочка. — Ну же! — понукнул его Гайпель. — Чего замолчал? Из себя какая? — Не скажу, не запомнил, темно было. — Молодая? — Все они, топерич, для меня молодые. — Симпатичная? — И симпатичные тоже нынче все, — со вздохом отвечал инвалид. — Хоть что-то можешь мне про нее сказать? — Я ее, ваше благородие, почему заприметил? Первое, в такой час и одна, без кавалера. Второе, хотел мне пятак дать на водку, да раздумала. — Ты что, разговаривал с ней? — Нет. — Тогда как знаешь, что хотела, да раздумала? Странная подробность, по ней можно было составить представление о характере незнакомки. Иван Дмитриевич тот подобными мелочами никогда не брезговал, а Гайпель умел и любил учиться у опытных людей. И инвалид провел рукой по щеке, скрюченной давним рубцом от французского палаша, чеченской гурды или турецкого ятагана, и объяснил. Посмотрела на мои шрамы боевые и, видать, устыдилась мне пятак давать, а больше-то пожалела. Я всегда меньше других на водку получаю. Судьба такая. Мало дать совестно, много жалко. Подумать подумают, да и вовсе ничего не дают. — А пятак точно хотела дать? — спросил Гайпель таким тоном, словно ответ на этот вопрос должен был стать завершающим штрихом в нарисованной им картине преступления. — Может, и не пятак, — грустно сказал инвалид. — Может, копейку или 2 гривны. А может, и совсем ничего давать не хотел. Это кто ж ее знает? Гайпель понял, что тема исчерпана. Психологический портрет этой дамы нарисовать не удалось. Она осталась такой же загадкой, как была. Что касается ее внешности, инвалид, как ни тужился, ничего путного не сообщил. И на дальнейшие вопросы уныло твердил одно — «Не могу знать». «Одета как?» — спросил Гайпель. «По-господски». «Подробнее не можешь описать?» Инвалид поднапрягся и дополнил. «По погоде одета». «А еще?» «Пожалуй, чуток теплее, чем по погоде. Как все господа одеваются. Русским же языком говорю вам. По-господски». Словом, быстренько вернулись к тому, с чего начали. Замкнулся и этот круг. А в середине опять была пустота. Таинственная мадам всякий раз ухитрялась ускользнуть из расставленных Гайпелем силков. Не оставалось даже перышка с хвоста. Не за что ухватиться. Но в том, что она-то и убила Петрова, сомнений не было. С самого начала в эту историю замешалась женщина, и Гайпель чувствовал себя ищейкой, взявшей след. Преступный запах ударил в ноздри, но беглянка прошла по воде. Сейчас он метался по берегу, жалобно поскуливая и не зная, куда бежать. Имелась, правда, последняя надежда. — Слушай, — проникновенно спросил Гайпель, — а красного зонтика не было у нее? — Не помню, ваше благородие. — Ну, вспомни, миленький, я тебя очень прошу, вспомни! Инвалид замолчал, припоминая. Чтобы не мешать ему думать, Гайпель нервно прошелся взад-вперед вдоль шлагбаума. 3 шага туда, 3 обратно. Здесь он скинул голову, оглядывая окрестность, и заметил, что со стороны набережной приближается одинокая женская фигура. Он увидел шляпку с вуалью, а над шляпкой... О, Господи! С неба сеялась холодная морось, все вокруг было серо, но волшебным пятном в тумане плыл, покачиваясь, растянутый на спицах, влажный, блестящий от сырости, кроваво-красный шелк. «Она!» — подбегая к инвалиду, прошептал Гайпель. Тот смотрелся. «Наверняка не скажу, но фигура исходствует. Слушай меня внимательно. Ага. Как подойдет, пропусти ее и помалкивай. Даже не смотри на нее, будто ничего знать не знаешь. Понял?» «Так точно, ваше благородие». Гайпель отступил за будку. Сердце трепыхалось, как подстреленное. Все мысли исчезли. В голове стучало: «Она! Она!» Потом он ругал себя, что не догадался дурак за ней проследить. Но в тот момент ни о чем таком не думалось. Неважно, казалось, куда идет, кому, зачем, только бы задержать. Она торопливо прошла мимо будки, мимо инвалида, который, изображая безразличие, отшатнулся от нее, как от чумы. В одной руке незнакомка держала зонтик, в другой — дамскую сумочку. Гайпель позволил ей пройти вглубь гавани с десяток шагов, затем не выдержал и негромко, но многозначительно окликнул ее сзади. «И куда это, позвольте узнать, вы так спешите?» Вздрогнув, она обернулась, выставила перед собой зонтик. Ей, разумеется, в голову не приходило, что за ним не укроешься, что нет для нее худшей защиты, чем это. «Кто вы? Что вам нужно?» «Не пугайтесь, сударыня», — издевательски сказал Гайпель, извлекая из кармана свой жетон агента. «Вы в полной безопасности. Вам совершенно нечего бояться. Я из полиции». Иван Дмитриевич еще стоял на улице, вглядываясь в чердачные оконцы, когда с первого этажа позвала Нина Александровна. «Зайдите к нам, Шарлотта Генриховна что-то хочет вам сказать». «Про флакончик». «Она собиралась рассказать про флакончик? Я-то думала, что-нибудь важное. Тогда не стоит ее тревожить, пусть ложится. Если про флакончик, до завтра потерпит». «Я тоже так думаю», — согласился Иван Дмитриевич. «Она сама не своя и ни на что не может решиться. Не поехать к сестре, потому что здесь Яков Семенович, не пригласить сестру сюда, потому что там Оленька. И все время чего-то боится. Причем до сих пор с ней не было никого из близких. Я сама только недавно догадалась, что она сидит совершенно одна». Нина Александровна исчезла, и тут же раздался робкий голос жены, которая давно наблюдала за ним сверху, но лишь сейчас осмелилась окликнуть его. «Ваня?» «Чего?» «Я тебя одного люблю. Ты ей не верь. Она же паскуда. Мне про нее Зайцева такое рассказывала. Уши вянут». «Иди спать». «А ты?» «Я скоро приду». «Ты про службу думаешь?» «Про службу, про службу». Жена вздохнула на всю улицу. «Приходи уж». Окно закрылось, но этажом ниже открылось другое. Зайцев свесился над карнизом. «Иван Дмитриевич, не видать там моей благоверной». «Как? Разве не вернулись ваши курочки?» «Дочери воротили, жена нет. У тестя заночевала. Наливочка у него больно хороша, а супружница моя питает склонность. Обещала с утра пораньше приехать, а что-то нету». «Еще рано», — утешил его Иван Дмитриевич. «Где ж рано? Вон, светать начинает. И ей известно, что я сегодня с утра в Ладогу еду с инспекцией. Обещала завтраком накормить. А то чего же? Не спамши, да еще и не емши». «Действительно. Кое-где кухарки начали растапливать печи. Дымком потянуло. Горячий воздух колебался над трубой, и в нем прыгали две бледные рассветные звездочки. Головка-то у нее всегда ясная, сколько не выпит, а вот на ножке слабовато», — в обычной своей манере рассказывал Зайцев. «И наливочка, надо сказать, у моего тестя ей не по характеру, в ноги шибает. Сидишь — трезв, встал — пьян». В квартире Нейгартов было темно, у Гнеточкиных тоже. Но Иван Дмитриевич не покидал и чувство, будто из темноты следят за ним чьи-то глаза. Они мерещились то в одном окне, то в другом, то в третьем. «Ну и ночка у нас с вами», — заключил Зайцев, закрывая окно. Но и это был еще не конец. Из-под самой крыши послышался голос Зеленского. «Иван Дмитриевич!» «Да, Сергей Богданович!» «Не мое, конечно, дело, но я так понял, что у вас размолвка с женой. Эхо-то ночное, не обессудьте. Окно у меня открыто, каждое слово слыхать. Чем так стоять? Поднимайтесь ко мне, я все равно не сплю, чайку вместе попьем». Иван Дмитриевич охотно принял предложение. Вскоре он сидел все в той же заваленной книгами комнате, и Зеленский, заваривая чай, говорил: «Я по-мужицки просыпаюсь чуть свет. Лежал в постели, невзначай подслушал ваш разговор, и как-то грустно сделалось. Когда в других семьях скандалят, я, наоборот, радуюсь, что не женился. А вот вас послушал и загрустил. Ведь всю жизнь бобылем. Завидую я вам, что у вас такая жена, а пуще того, что вы сами не понимаете своего счастья. Холостяку, да еще под утро, подобные признания слушать просто невыносимо. Нож острый». «Чему тут завидовать, Сергей Богданович? Будь все ладно, спал бы себе дома. А я вон где сижу. Без маленьких ссор не бывает большой любви. На Игорь-то, к примеру, возьмем. Кажется, идеальная пара. На самом же деле, не будем сплетничать, я так понял, что вы к кому-то приревновали вашу супругу, да?» «Сплетничать не будем», — сказал Иван Дмитриевич. «Вы правы. Водочки хотите?» «Нет-нет, чайку. Чаек, так чаек. С позолотой, может быть?» «Как это? С ромом, значит, позолотить вам? Самую чуточку». «Ситничек берите, сейчас я колбаску порежу», — хлопотал Зеленский. «Кухарка у меня та еще. День есть, два нет. Привык по-холостяцки». «Вы никогда не были женаты?» «Бог миловал. Сперва рано казалось жениться, да и денег не было. Потом деньги завелись, так стало некогда. А теперь опять и денег нет, и поздно. Вдобавок я в женской гимназии служу. Прелестные создания меня окружают, да, шейки, локоны. А с другой стороны, видишь, как они на рекреации друг к дружке жмутся, хихикают, как до кучи собираются, чтобы в туалет идти. Это как-то отвращает. Вообще, — продолжал Зеленский, решительно отставляя в сторону чашечку, — есть один застарелый предрассудок, сгубивший счастье многих мужчин в моем возрасте. Принято думать, будто в моем возрасте уважающий себя мужчина непременно должен иметь любовницу значительно моложе себя. Будто бы, если тебе 40 лет, роман с ровесницей для тебя унизителен. Ты тогда как бы и не мужчина, а черти кто, придурок. Женщины, мол, взрослеют раньше, старятся раньше. Слышали, небось? Я вам объясню, откуда пошла эта ересь. Просто большинство моих сверстников не в силах осчастливить в постели 40-летнюю женщину, и себе в утешение придумали, что якобы женщина и виновата в их слабости. Не способна, дескать, воспламенить сердце и прочие органы. Так оно и есть. Это закон природы, когда мужчина стреляет, женщина заряжает ему ружье. Чай с позолотой был хорош. Плохо только, что хозяин, как холостяк, не имел ситечка для заварки. Обдумывая, с чего начать разговор о покойном Куколеве, Иван Дмитриевич аккуратно сплевывал налипшие к губам чаинки, когда в прихожей звякнул колокольчик. — Черт! Это за мной! — сказал Зеленский. — Я за квартиру задолжал, нарочно, ни свет ни заря, явился, мерзавец. — Сделайте милость, пойдите, скажите ему, что меня нет дома. Иван Дмитриевич пошел, открыл дверь. За ней стояла Нина Александровна. Он удивился. «Вам нужен Сергей Богданович?» «Нет», — после паузы ответила она. «Вы». Заслышав женский голос, Зеленский выскочил в коридор. «Вы знакомы?» — спросил Иван Дмитриевич. «Если это можно назвать знакомством. Сергей Богданович преподает в гимназии, где учились мои дочери». «А, — догадался Зеленский, — вы, наверное, слышали, как я позвал господина Путилина из окна?» «Нет, не я. Шарлотта Генриховна. Ей все-таки не терпится сообщить вам, господин Путилин, про флакончик. Она объяснила, где вы находитесь, и велела мне доставить вас к ней живым или мертвым». Они спустились вниз, вышли на улицу и возле подъезда натолкнулись на Евлампия. «Куда это ты?» — поинтересовался Иван Дмитриевич, подозрительно оглядывая здоровенную корзину в его руке. «На рынок», — ответил тот. «Завтра поминки, много чего нужно. Сейчас бабы стряпать придут, а вы к нам никак. Пойдемте, я вам дверь отопру». Пошли в подъезд. «Светает что-то рано, прям как весной», — говорил Евлампий. «Пять часов, а уже светло». Иван Дмитриевич достал часы. «Где ж пять? Семь?» «У вас часы еще не то покажут», — ухмыльнулся Евлампий. «Наследник ваш давеча их в кукольной тележке по булыжнику возил, я сам видел. Балуете вы его». Он достал ключ, и тут Иван Дмитриевич спохватился. «Барыни, разве дома нет?» «Нету». «Куда же она делась?» «К сестре поехала. По дочке соскучилась и полетела». «Ради бога, извините, господин Путилин», — сказала Нина Александровна. «Моя невестка — женщина взбалмошная. Никто не знает, что в следующий момент взбредет ей в голову». Иван Дмитриевич обернулся к Евлампию. «Ты про этот серебряный флакончик что-то слыхал?» «А как же? Мне Марфа Никитична сколь раз говорила». Он начал рассказывать и успел рассказать достаточно для того, чтобы у Ивана Дмитриевича взгляд сделался, как у его жены, когда та лузгает семечки и не может перестать. Рассказ приближался к концу, как вдруг хлопнула дверь подъезда, и на площадку вбежал Гайпель. «О, Иван Дмитриевич!» — запыхавшись, проговорил он. «Хорошо, что вы не спите. Я ее поймал!» «Кого?» Гайпель лукаво сочурился. «А кого вы искали?» Иван Дмитриевич подхватил его под руку, вывел на улицу. «Ну, кого ты там изловил?» «Ну, ту самую, про которую вы спрашивали», — отвечал Гайпель, растягивая наслаждение, чтобы уже на пределе блаженства отдаться последнему экстазу. «Она в часть сидит. Я ее в комнате запер и бегом к вам». «Говори толком, кого ты еще заарестовал?» «Ее», — отдышливо сказал Гайпель, — «с красным зонтиком». Растянутый для просушки, он стоял в углу. Иван Дмитриевич увидел его, как только вошли, и сразу же узнал этот оттенок цвета, колеблющийся между алым и светло-красным, который 3 дня назад просквозил перед ним в сентябрьской листве. Хозяйка зонта сидела рядом, ее он тоже узнал и хлопнул Гайпеле по плечу. «Молодец!» Это была старшая из племянниц покойного Куколева, блондиночка с прыщавым лобиком и глазами брошенной куклы. «Елизавета Семеновна, рад видеть вас. Вы меня помните?» «Путилин, кажется». «А память у вас не девичья». Иван Дмитриевич осторожно, как к разверстой ране, прикоснулся к олеющему шелку. «Ваша парасолька». «Что?» — не поняла она. «Зонтик, спрашиваю, ваш?» «Нет, тетя Лота одолжила». «Чего это вдруг?» «Я была у нее вчера вечером, а когда уезжала, начал собираться дождик». «Вы приезжали к Шарлотте Генриховне, чтобы забрать серебряный флакончик вашей бабушки?» «Да». «Зачем он вам так срочно понадобился?» «Просто на память, если она умерла». «И он сейчас лежит у вас в сумочке?» «Нет». «Не вынуждайте меня прибегать к обыску». «Вы не посмеете?» «Конечно. Не хотелось бы», — криво улыбнулся Иван Дмитриевич. «У вас там платочек, может быть, нечистый, или гребень волосьих. Я не так воспитан, мадемуазель, чтобы шарить в дамских сумочках, но придется. Лучше бы нам не краснеть друг перед другом. Но что поделаешь? Позвольте ваш редикюль. Он там, басом сказала Лиза, прижимая сумочку к груди. Я смотрю, вы им очень дорожите. Да. И кому же вы собирались передать эту реликвию? Никому. Понимаю. Вы ввели в заблуждение папеньку, сказав ему, будто едете по больницам искать бабушку, а сами решили прогуляться по гавани в 6:00 утра. Покормить чаек, полюбоваться восходом. Так, Елизавета Семеновна? Она молчала. «Хватит, милая», — сказал Иван Дмитриевич. «Отвечайте, как называется корабль». «Пожалуйста, я вас прошу, обещайте мне, что...» «Название корабля?» «Архангел Михаил». «Когда он отплывает?» «Опоздали. Уже, наверное, отплыл». Иван Дмитриевич обернулся к Гайпелю. «Лошадей! Быстро!» За круглым окошком каюты плескалась вода. Под ногами ритмично вздрагивал пол. «Видишь, подсунули мне келью над самой машиной», — сказала Марфа Никитична. Они с Иван Дмитриевичем сидели вдвоем. Гайпеля и Лизу отправили на палубу, чтобы не мешались. Флакончик лежал на столе. Он был величиной с большую грушу и такой же формы, только плосконький, как солдатская фляжка. Пробка, тоже серебряная, была сделана в виде львиной головы с расквашенным от частого открывания носом. Серебро на боках не потускнело, но рельеф чеканки стерся от бесконечных чисток, линии размылись, выпуклости сгладились, так что стоило труда разглядеть в их узоре осененную дуплистыми русскими ветлами реку Иордань. Иоанна Предтечу с Иисусом на берегу, за ними горы, дорогу, ослика у воды и еще что-то из священной истории, в которой Иван Дмитриевич никогда не был особенно силен. В небе висели чуть заметные, как перед рассветом, звезды, но большой медведицы среди них он не нашел. Евлампий рассказал, что полвека назад, еще до того, как Наполеон Бонапарт с 12 языцами воевал Москву, покойный супруг Марфы Никитичны, Семен Яковлевич, отец Якова Семеновича и Семена Семеновича, дед Лизы, Кати и Оленьки, совершил хождение к гробу Господню и в этом флакончике привез на родину святой иорданской воды. Теперь Марфа Никитична собралась туда же, но не пешком, как муж, не через Туреччину и Кизильбашское царство, а на пароходе Архангел Михаил. Собралась, да в попыхах забыла флакончик. Она предвидела, что сыновья добром не отпустят, и решилась на побег. Они ей оба надоели своими сварами. В замысел посвящена была только Лиза, чтобы рассказать обо всем отцу и дяде уже после того, как Архангел Михаил выйдет в море. На эту грохочущую, пропахшую дымом посудину Семен Яковлевич ногой бы не ступил, а Марфа Никитична спокойно сидела над машиной, изрыгающей адский огонь, и готовилась ехать. За каюту заплачено было 70 рублей. Капитан запросил 100, но в результате двухчасовой торговли 3 красненьких скостил. Эти деньги она раздала паломникам из Сибири, которые своих кают не имели и ютились на палубе. «Среди них скитская девушка есть», — рассказывала Марфа Никитична. «Лик ангельский, а сама тощая и все кашляет. Хочу ее к себе в келью взять. Вместе поплывем». И ей хорошо, тепло, и мне не скучно. Они уже обо всем поговорили. Иван Дмитриевич все выяснил и сейчас молча смотрел на сидевшую перед ним старуху в черном салопе. О смерти младшего сына он ей так и не сказал. Зачем? Пусть плывет в счастливом неведении. Незачем ей знать правду. Лиза тоже просила не говорить об этом бабушке. До отплытия оставалось полчаса, досиживали последние минуты. Вообще-то архангел Михаил должен был отчалить еще в субботу, но что-то на нем не дочинили, чего-то не догрузили. Помощнику капитана дали жалование меньше, чем тот рассчитывал, а повару, наоборот, переплатили. И в итоге оба запили на берегу. Один с горя, другой с радости. Словом, задержались на 4 дня. Все эти дни Марфа Никитична слезно просила внучку привезти ей забытый дома флакончик. Но Лиза, как понял Иван Дмитриевич, не хотела докучать убитой горем тетке и решилась только вчера. «Думала, на Новый год и поплыву», — сказала Марфа Никитична. «Ан, видишь, как вышло. Надо было на Аглицком пароходе плыть. У них там порядок». «На Новый год?» — удивился Иван Дмитриевич. «Я соседушка старую веру оставила. Но как считала Новый год 1 сентября, так и считаю. Ты сам посуди. Когда Господь райский сад сотворил и Адама, и Еву, она чем соблазнилась? Чего молчишь? Отвечай». «Яблоком», — сказал Иван Дмитриевич. «Правильно. Не картошкой мороженой. А разве яблоки-то в январе на деревьях бывают?» Марфа Никитична взяла свою клюку. «Пойдем, что ли, наверх? Лизочку поцелую на прощание». Вышли на палубу. «Ну, их всех надоели», — говорила она. «Что Яшка, что Сенька, оба хороши. Каково матери-то смотреть, как они друг дружку ни с одним праздником не поздравят. На Пасху и то не поцелуются. А Нинка с Шарлоткой их подзуживают. Ладно, Нинка еще туда-сюда имеет уважение, а Шарлотка, стерва, ни в чем не уступит. Мух бить повадилась. Купил себе снаряд на ручки и шлеп-шлеп. Гоняет за ним вся красная, смотреть мерзко. А меня с детства приучили, что мух обижать — грех». «Это еще почему же?» «Спасителю нашему на кресте пригодились. Как ему руки-ноги пригвоздили, палач хотел 5-й гвоздь в сердце вбить. А туда муха села. Он видит, чернеет что-то на груди. Гвоздь думает, вбил. Да забыл. Так-то и не стал сердце пробивать». «Слушайте всякую ересь», — осудил Иван Дмитриевич. «Ничего. Поплыву в святую землю, сама там все разузнаю, ересь нет ли. Пусть они тут своим умом живут. Шарлотка и Олюшки против меня нашептывает. Старая, мол, дура, картошечку жареную есть не велит. А что в ней прок-то в картопле? Меня муж покойный учил. Это яйца антихристовы. Ладно, я на том не стою. Пусть ай овощ. Но чего тогда ее червь не ест? Если овощ добрый, его червяк ест. Вот и пущай без меня жарят ее, парят, пекут, что хотят с ею делают. Я им не указ, ну и живите сами. Лизонька одна, из всех человечья душа. Средняя-то Катерина, хоть и тихоня, а хитрющая. Мамкина дочь. И ни по ком скучать не будете? По Олюшке буду, конечно. Шарлотка без меня ее совсем с ума сведет. Она ведь при дочери на отца то коршуном так ревнует, а то опять ласть целует его. И все при девочке. Гайпеля с Лизой матросы уже прогнали на берег и с тем же самым подступились было к Ивану Дмитриевичу, но осадили, едва Марфа Никитична замахнулась на них клюкой. За 4 дня они, видимо, поняли, что с ней лучше не связываться. Сколько дней без дела стояли, а тут приспичило им, договорить не дадут. При ее приближении паломники поворачивались к ней лицом и кланялись. «Еще знаешь, кого мне жалко?» — вспомнила вдруг Марфа Никитична. «Жульку? Ну, собачка-то у нас при дворе живет. Изведут ее голубушку, а она за меня всегда горой. Днями сидела с ней во дворе на лавочке. Любились. Идет Нейгард, и что-то сердце у меня зажглось, что он не христиашку в свои воровские дела путает. Говорю, Жульке, куси его. Так что думаешь, ведь не срабело, как налетит, как...» У них над головами взвыл пароходный гудок. Нужно было торопиться. «Дорога дальняя», — сказал Иван Дмитрич. «Завещание оставили на случай, если не вернетесь?» «Да, все Яшке отписала. Он хоть и балбес, а младшенький, хроменький. Службы никакой не знает, жалко его. Пущай, пользуется». «Лизе ничего не завещали?» «Яшка их с Катериной не обидит». «А обидит? Я с того света приду с клюкой». Стояли уже возле самых сходней. «Кстати, чем он руку обжег?» — спросил Иван Дмитриевич. «Невестка ваша говорит, что кипятком и повязку ему вы накладывали». «Но я видел след ожога, на кипяток не похоже». «Она-то не видела, как дело было, а Яков Семенович ей и мне сказал, что это кипяток». «Чего ты заладил, кипяток, кипяток?» — рассердилась Марфа Никитична. «У попугайхи своей научился». «Мы с Ванечкой попугаев не держим. Был щегол, и того выпустили. А жена? Она у тебя пока по 20 раз каждое слово не скажет, не успокоится. Дался тебе этот кипяток. Бывает, человек с дуру схватится за что-нибудь горячее. За что, к примеру? Да хоть за утюг». «За утюг? Может, сын у вас еще и стирает, и белье штопает?» «Ну, мой грех, мой!» Без тени раскаяния повинилась Марфа Никитична. «Хотел я Шарлотку маленько поучить, погладить ей одно место, чтоб запомнила, куда какую скатерть стелить. Она сразу в крик, в слезы. К сестре ночевать засобиралась, и все опять при Олюшке. Нисколь ее не жалеет. Яшка меня в кухню вытолкал, стал утюг отнимать, ну и... Я маслицем руку помазала, посыпал чем надо, завязала. Больно ему, а он еще о нас беспокоит, чтобы мы все мирно жили. Мы, говорит, мама, не скажем Шарлотте, что это из-за вас. Скажем, что я из чайника обварился. Добрый мальчик, дай ему Бог здоровья». Слушай, Иван Дмитриевич вспомнил, как в тот вечер, когда Куколев позвал его к себе, он слышал донесшийся из коридора яростный шепот Шарлотты Генриховны. «Почему ты не сказал этому сыщику, что твоя мать кидалась на меня с горячим утюгом?» «И еще», — сказал он, — «вы у Якова Семеновича бумажник взяли с деньгами. 150 рублей? Деньги-то мои. Я не про то». Иван Дмитриевич вынул из кармана жетончик. «Такого не было там?» «И ты, значит, в рулетку поигрываешь?» — сказала Марфа Никитична. «Смотри, соседушка, до добра не доведет». «При чем тут рулетка?» «Ну, не в рулетку, в карты. Все одно». Иван Дмитрич догадался, что она приняла эту штуку за разменный жетон какого-то игорного дома. Видать, у покойного они тоже водились. «На нем так прямо и написано», — продолжал Марфа Никитична. «Сыграешь 7 раз, и пропала твоя душенька. Уже перед тобой адские врата раскрыты. До 7 раз прощается, 7-й запрещается». «Выходит, был в бумажнике такой жетончик?» «А как же был?» — кивнула она. «Я его в воду бросила». Отчаливая, Архангел Михаил издал гудок, от которого могли бы пасть стены Иерихона, развернулся и двинулся к устью Невы. Сквозь шлепанье колес доносились команды капитана. Он что-то приказывал, поднося к губам сверкающий на солнце рупор, и Гайпель узнал этот голос, взывавший ночью: «Эй, на башне!» Они все трое стояли на берегу. Лиза плакала, Иван Дмитриевич участливо поддерживал ее под локоть. Марфа Никитична уже затерялась в толпе паломников у борта, но чем дальше, тем явственнее он слышал ее шепот. «О, ты великий и чудный архангел Михаил, всех небесных сил воевода и шестикрылых первых хранясь, соблюди рабов Божьих Якова и Семена, и Нинку с Шарлоткой, и Лизоньку с Катериной, и Олюшку. Соблюди их в бедах и в скорбях, и в печалях, и в пустынях, и в людях, и во всякой власти, и от всякой притчи, и от дьявола оборони и укрепи. Вы, Лизонька, — по-свойски обратился к ней Иван Дмитрич, — про ваш с бабушкой заговор никому не сказывали? — Нет. Она чмокнула себя в ладошку, приставила ее к губам и дунула вслед уплывающему кораблю. Воздушный поцелуй полетел над водой, но не достиг Марфы Никитичны. Одна из круживших за кормой чаек склевала его на лету.